— Это надо еще доказать, — вмешался Борейко. — Зря языком трепать нечего. — И докажу, — вспылил интендант. Затем интендант с Борейко направились к погребу, а Церпицкий с медиками пошел в казарму. Бегло осмотрев ее, генерал особенно заинтересовался кухней. Он потребовал пробную порцию обеда — ботвинья из свежей рыбы. И рассыпчатая, сваренная на пару рисовая каша весьма пришлись ему по вкусу. Приятно улыбаясь, Церпицкий долго смаковал пищу, проявив прекрасный аппетит. Затем он заглянул в казарму и, предложив врачам детально осмотреть ее и определить пригодность для размещения в ней лазарета, отбыл вместе с Субботиным. Между тем Борейко с интендантом производил тщательный учет запасов в погребе, и излишков почти не оказалось. Но это только усилило подозрение интенданта. «Успели спрятать», — прямо заявил он поручику. — Все, что найдете, будет ваше, — ответил поручик. Выйдя из погреба и осмотревшись, чиновник прямо направился к месту, где была зарыта картошка. Внешне яма была так тщательно замаскирована, что, стоя даже рядом, невозможно было ее заметить. Стало очевидно, что кто-то указал интенданту это место. — Прошу раскопать в этом месте. Может быть, и найдем какой-либо клад. Насмешливо проговорил чиновник, заранее предвкушая свое торжество. Борейко невозмутимо приказал Блохину и еще трем солдатам взять лопаты. Солдаты принялись за рытье. Сняв верхний слой земли, они натолкнулись на скалу. И как ни долбили ее кирками и лопатами, ничего не могли сделать. — Сплошной камень. Я надеюсь, что вы удовлетворены? — спросил Борейко у чиновника. — Не совсем. И он попытался сам копать, но скала не поддавалась, и чиновник со вздохом сожаления отошел в сторону. — Какая-то стерва, — указала место ямы. — Блоха, разузнаешь, кто и доложишь мне, — говорил Борейко, направляясь в казарму. — Не зря, значит, мы вчера разжились у моряков цементом. Недаром они уверяли, что он в раз схватывается, и через час его и ломом не пробьешь. На кораблях им заделывают мелкие пробоины, — проговорил наводчик Кошелев. — Но как мы потом сами доберемся до картошки? — усомнился Борейко. — Не извольте беспокоиться, ваш бродь. До своей картошки да не добраться не могет того быть. — Буркой взорвем, а достанем, — успокоил Блохин. Пока интендант тщетно пытался обнаружить скрытые запасы, врачи обсуждали возможность превращения казармы в лазарет. «Работы по переоборудованию мы сможем произвести сами. У нас есть инженер. Укажите, что и как надо делать», — пояснил Жуковский. «Кто имеется у вас из медицинского персонала? Ротный фельдшер и добровольная сестра Назаренко», — сообщил Жуковский. «Пришлем еще одну сестру, и хватит», — обрадовались эскулапы. «Можно двигаться и домой». «Как у вас дела, господин кладоискатель? Может, присоединитесь к нам?» — спросили у подошедшего интенданта. «Придется приехать в другой раз. По-видимому, все вывезено с батареи в потайное место», — сумрачно отозвался чиновник. «Приезжайте, приезжайте, хоть 100 раз, ничего не сыщите», — усмехнулся Борейко.